Держи. Я передал ей паспорт. Олстон уже шел к ним, широко улыбаясь. Олстон, мы не делали прививок, обратился к нему Флетч. Они вам нужны только из медицинских соображений. Их отсутствие не является препятствием для въезда в страну. Как хорошо иметь рядом квалифицированного юриста. Это точно. Олстон посмотрел на Барбару. Не забудьте, я занимаюсь и разводами. Откуда взялась эта фотография? Барбара рассматривала свой паспорт. Флетч заглянул ей через плечо. Отличная фотография. Слушайте сюда. Олстон раскладывал авиабилеты и квитанции. Ваши билеты в Колорадо аннулированы. Но я не уверен, что смогу получить за них деньги. А багаж с самолета снимут? Это же мой зеленый свитер, сказала Барбара своей фотографией на паспорте. Сейчас административная служба как раз этим и занимается. Ваш багаж перекинут в международную секцию на стойку British Air. Погрузят в самолет, вылетающий в Найроби. Флетч убрал паспорт Барбары в грязный конверт. То есть мы не узнаем, с нами ли наш багаж, пока не доберемся до Найроби? Там же лыжи, ставила Барбара. Разделить багаж невозможно. Олстон покачал головой, и так путаницы хватает с лихвой. Может, у тебя в голове что-то и перепуталось, фыркнула Барбара, а вот у меня нет. Олстон посмотрел на часы. Пора перебираться в международную секцию. Надо предупредить их, что вы летите в Найроби через Лондон. Пошли. Флетч ухватил Барбару за локоть. Но в Африке мы не сможем кататься на лыжах. Упиралась та. А в нашем багаже только лыжные костюмы. Ничего, кроме них. Барбара, мы опаздываем. Куда? В международную секцию, пояснил Флетч. К стойке British Air, уточнил Олстон. Они ускорили шаг. Мы летим в Лондон, добавил Флетч. А вам еще надо пройти паспортный контроль. Напомнил Олстон. А потом в Найроби, продолжил Флетч. Флетч, но я же сказала маме, что позвоню ей из Колорадо. Нет времени. Сегодня вечером. Флетч подтолкнул Барбару к вращающейся двери. В семейной жизни не соскучишься, воскликнул он, вслед за Барбарой миновав вращающуюся дверь, отделявшую международную секцию аэропорта. Глава шестая. «Моя мама хотела лишь познакомиться с тобой, ничего больше!» Барбара застегнула ремень безопасности. «Мы с ней познакомились на свадьбе». «Но она-то хотела увидеться с тобой до свадьбы». «Так оно и случилось. Она была в галифе, так? По-моему, она удивилась, увидев меня». Скорее, обиделась. Всю прошлую неделю она ждала нас к обеду. Ты не соизволил явиться. Ни единожды. Я работал. Разве я не говорил тебе, что у меня есть работа? А теперь ты тащишь меня на другой конец света. Повидаться с твоим отцом. Возможно. Что значит «возможно»? Он славится тем, что исчезает в самый важный момент. Застегнув ремень, Флетч откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. «Ты что, собрался спать?» — возмутилась Барбара. «Барбара, у меня слипаются глаза. Я уже не помню, когда спал в последний раз». Барбара вздохнула. «И сколько лететь до Найроби?» «Два дня». «Два дня? Две ночи? Может, и три дня?» «Флетч, проснись! Ну, убери голову с моего плеча. Послушай, стюарт объясняет, что нужно делать, если самолет рухнет на воду». «Ничего особенного», — пробормотал Флетч. «Мы вместе попадем на тот свет». «О, боже! Половина восьмого вечера, а он уже спит. В нашу первую брачную ночь». «Дело в том, что я и представить себе не мог, что мой отец жив». Много-много часов спустя они сидели в ужасной тесноте в самолете, летящем из Лондона в Найроби. Ни одного пустого места. Сиденья узкие, прижатые друг к другу. Ручная кладь, торчащая из-под каждого сиденья. «А твоя мать? Она знала, что он жив?» «Думаю, она убедила себя в его смерти, чтобы сохранить чувство самоуважения, чтобы не сойти с ума, чтобы вновь выйти замуж, ей пришлось через 7 лет после его исчезновения обратиться в суд, который и признал его умершим. Для того, чтобы обращаться по такому делу в суд, надо верить, что человек умер. Но наверняка-то она не знала. Когда я задавал ей вопросы о нем, ну ты понимаешь, в детстве, она всегда отвечала уклончиво, неопределенно, и убедила меня, что не следует тратить время на подобные разговоры. Может, и не следовало? Она говорит, что любила его. А что еще она рассказывала тебе? Она говорила: «Слушай, мы были женаты только 10 месяцев, и я никогда не понимала его». А что следовало после этого? Как будет по буквам слово «лицензия»? Это еще зачем? Видишь ли, она писала детективные романы и не знала, как пишутся многие слова. Примечание. Характерная особенность английского языка. Очень часто слова, разнящиеся по значению и написанию, произносятся одинаково. А потому просила меня заглянуть в словарь. Таким образом, ей удавалось избавиться от моего присутствия. И что ты знал о своем отце? Я знал, что он был летчиком. Я знал или думал, что знал о его гибели в авиакатастрофе, случившейся вскоре после моего рождения. Или перед самым моим рождением. Я знал, что при родах его рядом с мамой не было. Я не подозревал, что, родив сына, она ждала мужа, который так и не объявился. Ребенок верит тому, что ему говорят. И ты никогда не видел фотографию отца? Флетч порылся в памяти. Никогда. Странно, не правда ли? Если бы отец умер, в доме должны были остаться его фотографии. И их не было бы при малейшем шансе за то, что он жив и бросил вас обоих. Значит, мысль об этом никогда не оставляла мою мать. Скорее всего, так оно и было. Под сиденьями впереди них тоже что-то лежало. Вытянуть ноги они не могли.